Эпилог. Если все фигуры на доске черного цвета, то откуда пешка знает, за чью сторону сделала ход? Гара с Редом сидели на веранде и разглядывали запыхавшегося Арча, что выбирался сейчас из ближайшего подлеска. Весь мокрый, еле переставляет ноги, куски экипировки болтаются, мешая движению. Вслед за ним плетутся Дин и Каппа. Языки вывалены, бока ходуном ходят. Потрепали они парня знатно, но и тот довел их до изнеможения. Веселая команда получается. Партия закончилась благополучно для гильдий. В целом, учитывая даже трофеи с дихантов, отыграли в минус, конечно. Но по произведенному эффекту это однозначный успех. Чисто раз вы потеряли чуть больше трети игроков в этой бойне. Остальные и того больше. Все-таки нейтрализовать удалось лишь темные сборки, а это в основном новички и неопытные отряды. С серьезными дихантами, что оборонялись в домах, разговор был совсем другим. Те не рискнули пересаживаться на темных хантов и предпочли проверенные варианты. Так что обе стороны понесли приличные потери. Из дихантов с площади сбежало примерно 20%. Западное направление вообще прорвали, разгромив сборные отряды коалиции. Потом еще и Рорк надкусил свое, так что крови пролилось много и со всех сторон. Обсервер же ликовал, диханты вообще внезапно замолчали. Слишком внезапно. Только вот сообщение про черную пешку и все. Причем оно пришло от первого Арчу. Пацан сообщил инфу, так что раз выпустили новую волну карантина. Вега тот еще паникер, а его начальство и того больше. Башню гильдии по новой разбирают на винтики в поисках чего-то. Вполне возможно, что первый просто хотел оставить за собой последнее слово, но это как-то не в его стиле. Больше похоже на то, что эта битва была выгодна ему. И не просто выгодна, а входила в планы. Так что еще на пару недель сохранится режим самоизоляции, пока техники все не проверят. «Что думаешь?» — спросил Гара. «По поводу?» «Вообще все это и битвы, и сообщения от первого». «В целом, думаю, мне насрать, но она была очень странная». Он отхлебнул пиво и замолчал. Когда Гара уже открыл было рот, Ред внезапно продолжил: «В Рорке все не то, чем кажется. И я бы на вашем месте сильно беспокоился. На моей памяти впервые Рорк помог кому-то кроме себя. Как бы вы все не остались с голыми задницами, когда он потребует оплатить счет?» Оба замолчали. Рорк всегда берет свою плату. Втридорога и кровью. Никакой жалости. Никакой игры в поддавки. Он не сохраняет нейтралитет между хантами и дихантами. Он обычно жрет всех. Всегда считалось, что он не делает различий между разными игроками. А тут как-то похоже, будто он помогал гильдиям. «Короче», — подвел итог Ред, — «если бы диханты вас там под орех раскатали, я бы на вашем месте вообще не парился. А так теперь мучитесь в ожиданиях, чем вам эта победа аукнется». «А Арч?» «А что с ним? Пусть тренируется дальше. Хорошо идет, так что не будем его отвлекать». «Думал, что с ним дальше делать?» «Он сам решит. Сейчас заставил его цели писать на ближайший год. Посмотрим, что он выдаст. Для начала отправлю его во вторую волну. Пусть сдохнет раз 20, чтобы не зазнавался, а то решит еще, что крутым стал. А потом посмотрим». «Есть что-то интересное?» «Да. Ложа лунного затмения. Они у него какую-то повязку сперли, и, сдается мне, это не просто повязка. Лента Хохура. Помнишь, мумия такая, что бронерога напополам как-то раз порезала при нас?» «Помню, как же. Так и думал. Значит, лента уже вернулась к хозяину». «Но Арч этого не знает». «И не надо. Хочет поговорить с ложей. Пусть пойдет и поговорит, ему полезно будет». «Это как-то подло, Ред». «Брось. Все мы там были, и ему пора. Он слишком много дерьма повидал от ложи, хоть сам и не знает этого. Вот пусть и познакомится с их главой, побеседует». «Скорее сдохнет раз 10 в попытках». 5-6, — возразил Ред. «Иначе я его сам прибью». Ох, представляешь его удивленную рожу, когда он попадет внутрь. Ред подумал мгновение и засмеялся в голос. Гара попытался сдержать улыбку, но все же не выдержал и присоединился. «А ведь и правда! Он же даже не представляет, что ждет его внутри», — произнес Ред. «Скорее не что, а кто», — пришел в себя Гара. «Хорошая выйдет тренировка у него. Не ожидал, что все вот так развернется, и он сам сунется в ложу. Ох, а наблюдать за этим пацаном становится все веселее и веселее». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.